Явление шестое. Наблюдатель, Лавр Миронович, Глафира Фирсовна, Дульчин, Ирина и прислуга, Сакердон и Сергей, потом Салай Салтаныч. Лавр Миронович манит лакея. «Эй, ты, фрачок, фалдочки, какую прислугу держат? Факельщики какие-то вместо официантов. Эй, любезный, оглянись!» Дульчин под руку с Ириной гуляют в глубине сцены. Глафира Фирсовна поодаль. «Шевелись, братец!» Сакердон, подходя. «Что угодно-с, Лавр Миронович. Звезды считаешь, любезный? Не трудись со считанной. Как зовут тебя?» Сакердон. «Сакердон-с, Лавр Миронович. Как-как?» Сакердон. «Сакердон-с, Лавр Миронович. Ну, ступай с Богом!» Сакердон. «Помилуйте. За что же?» «Я могу-с, Лавр Миронович. Коли я теперь трезвый твое имя не скоро выговорю, как же я с тобой после ужина буду разговаривать? Мы с дамами ужинаем, любезный. Что мне за неволе язык-то коверкать да конфузиться? Я приехал сюда, чтоб в удовольствии время прожить. Ступай, ступай!» Машет другому служителю. «Эй, милый!» Сергей подходит. «Что прикажете, Лавр Миронович?» «Как дразнят-то тебя, Сергей?» «Сергеем-с». Лавр Миронович. «Ну, так вот что, Сережа, служи!» Сергей. «Будем стараться-с». Лавр Миронович. «Ты прежде пойми нас!» Сергей. «Кажется, могу-с. Не в первый раз служили господам-с». Лавр Миронович. «Вон там...» «Под березками закуску сформируй!» Сергей. «Слушаюсь!» Внимает книжку и карандаш. Лавр Миронович. «Пиши!» «Водка всех сортов. Высших только. Зернистая икра». Сергей. «На сколько персон прикажете?» Лавр Миронович. «Не перебивай! Твое дело слушать. А еще похвалился, что господам служил». Сергей. «Виноват-с». Лавр Миронович. «Честер. Селедок не надо, сардинок тоже. Анчоусы есть?» Сергей. «Спрошу-с». Лавр Миронович. «Оливки фаршированные, омар в соку. Ну, ты понял теперь, что нам нужно. Так уж сам подумай, не все тебе сказывать». Сергей. «Слушаю-с». Лавр Миронович. «Да вот еще. Головку подай поросячью. Мы мозжечок вынем, язычка покрошим помельче, тронем перцем, да маленькие тортинки и намажем». Сергей. «Закуска высокая-с». Лавр Миронович. «В рассуждение не вступай. Господам служил. Либо господа у тебя плохи были, либо господа-то хорошие, да ты-то плох был». Сергей. «Виноват-с». Лавр Миронович. «Да закажи ужин заранее, чтоб не дожидаться, чтоб шло как по маслу без антрактов. Дай карту». Сергей подает. Лавр Миронович рассматривает карту. Ирина. «Папа занимается ужином, как серьезным делом. Как это смешно?» Дульчин. «А для вас ужин не серьезное дело?» Ирина. «Нет, я живу только поэзией, самой высокой поэзией. Что такое ужин? Проза. Вот луна, звезды». Дульчин. «Да что в них хорошего? Газ лучше, светлее». Ирина. «Ах, нет. Особенно, когда подле тебя человек, который...» Дульчин. «Который что?» Ирина. «Не хочу отвечать. Что вы меня экзаменуете?» Отходит вглубь. Лавр Миронович Сергею. «Пиши. Бёв алямот с трюфелями, стерляди паровые, вальшнепы жареные в кастрюлях, да чтоб ворчали, когда подаешь». Сергей. «Понимаю-с». Лавр Миронович. «Все это персон на 12. Скажи поварам, что кушать будет Флор Федулыч. Оплатить, Лавр Миронович. Нас знают. Да чтоб после ужина приходили, получит 5 рублей на водку». Сергей. «Слушаюсь». Лавр Миронович. Вместо пирожного — виноград и фрукты в вазах, персики, чтоб спелые были, зеленый персик, та же репа, да поставь два ананаса с зеленью для декорации. Сергей, слушаюсь. Лавр Миронович, теперь вина. К говядине лафит самый высший, дамам особенно подать послаще чего-нибудь, и кем тоже высший. Да смотри, как у дам вино доходит, сейчас чтоб другая, да переменяй так, чтоб глазом нельзя заметить. Глафира Фирсовна, как об нас-то голубчик старается. Лавр Миронович, ты Германа-фокусника видел? Бутылка одна, но чтоб бесконечная, чтоб двух бутылок перед дамами не стояло. Боже, тебя сохрани! Сергей, понимаем, помилуйтесь. Лавр Миронович, после лафиту прямо шампанское. Дульчину. Ведь так, я думаю? Дульчин кивает головой. И чтоб это беспрерывно! Салай Салтаныч выходит из-за деревьев и останавливается сзади Лавра Мироныча, который его не замечает. «Как по стакану разольешь, пустые бутылки прочь, и чтобы пара свежих стояла, так постепенно и подставляй. Как ты ставишь, как откупориваешь, этого чтоб я не видал. А чтоб две свежих на столе постоянно были, а пустой посуды ни под каким видом, чтобы она исчезала, слышишь? Две не больше, не меньше. Мы приехали поужинать и выпить, а не хвастаться. К нам будут подходить разные господа, так чтоб видели, что ужин богатый, а скромный. Фруктов много, а вина мало. Сергей, слушаюсь. Салай Салтаныч Лавру Мироновичу. Кутишь? Лавр Миронович, пожимая плечами. Вот народ. Нельзя поужинать порядочно, сейчас кутишь. Когда я дождусь, что вы образованнее будете? Салай Салтаныч, чего тебе ждать? Кути, кути. Лавр Миронович, не могу же я копеечничать, по-твоему? У меня другие привычки. Тихо. Дочь невеста, пойми. И не рад да тратишься. Нам надо жениха не какого-нибудь. Дедушка принимает большое участие. Салай Салтаныч, жених есть? Лавр Миронович, нет еще. Куда торопиться? Не нам с Флором Федулычем за женихами бегать. Пусть за нами побегают. Салай Салтаныч Сергею. Кажи, что написал. Сергей подает книжку. Лавр Миронович, да посмотрим еще. Ты всю жизнь насчет должников и обедаешь, и ужинаешь. Так навострился, вкус знаешь. Рассматривают книжку. Дульчин и Ирина выходят на авансцену. Глафира Фирсовна за ними. Ирина. Пойдемте танцевать. Дульчин. Нет уж, увольте. Это занятие для меня никакого интереса не представляет. Мало ли кавалеров. Ирина. Я знаю, что много. Да какие? Ах, если бы женщины ангажировали. Дульчин. Что ж бы было? Ирина, я бы вас ангажировала. Дульчин, польку танцевать? Ирина со вздохом. Нет. Дульчин, что же? На звезды смотреть? Ирина, нет. На всю жизнь. Глафира Фирсовна Дульчину. А ты слушай, да на ус мотай. Ирина, наша участь очень печальна. Не мы ангажируем, а нас ангажируют. Наше дело сидеть у косящего окна, мечтать, вздыхать и ждать счастья. Глафира Фирсовна. А ты слушай, да себе на ус мотай. Проходит в глубину. Салай Салтаныч отдает книжку Сергею. Хорошо, чего еще? Закуску прибавь, балык. Хороший есть, Дону пришел. Лавр Миронович. «Благодарю. Забыл, из ума вон. Ты с нами ужинаешь, Салай?» Салай Салтаныч. «Куда еще пойду? Конечно!» Лавр Миронович Дульчину. «Вадим Григорьевич, вы сделаете нам честь откушать с нами? Позвольте просить». Дульчин издали. «Благодарю вас с удовольствием». Лавр Миронович Сергею. Пойдем, я тебе покажу место. Лавр Миронович и Сергей уходят. Входят Дергачев и три приятеля, молодой, средний и старый.